После блистательного путешествия Екатерины, после того, как князь старался убедить всех в том, что его административная деятельность была в высшей степени успешна и полезна для края, что меры, принятые им на случай войны, были вполне целесообразны и достаточны, можно было удивляться, что он ограничивался лишь обороной границ, не предпринимал ничего решительного и предавался бездействию в Елизаветграде. К счастью для Потемкина, в публике никто не знал о содержании переписки его с императрицей. Если Екатерина оставляла его посту, то объяснить это можно только личным ее расположением к нему, да отчасти недостатком горячих голов, способных людей, на которые так горько жаловалась она в беседах своих с Храповицким. Наконец, она могла думать, что Потемкин лишь временно упал духом. Поэтому она после получения печального известия о повреждении флота всячески старалась ободрить его. Она писала к нему 2 октября. Известие, конечно, не радостное, но, однако, ничто не пропало. Сколько буря была вредна нам, авось либо столько же была вредна и неприятелю. Неуже, что ветер дул лишь на нас? Как ни ты, ни я сему не причиной, то о сём уже более и говорить не стану, а надеюсь от добрых твоих распоряжений, что стараться будут исправить корабли и ободрить людей, будь они унылы, чего, однако, я не примечаю. Я сожалею крайне, что ты в таком крайнем состоянии, как ты пишешь, что хочешь сдать команду, сие мне более всего печально. В письмах твоих от 24-го ты упоминаешь о том, чтобы вывести войска с полуострова. Если это исполнишь, то родится вопрос. Что же будет? И куда девать флот Севастопольский? У Глубокой знаю, что пристань и прежде признана неудобной. Я надеюсь, что это от тебя письмо было в первом движении, когда мыслил, что весь флот пропал, и что мысль такую не исполнишь без необходимой крайности. Я думаю, что всего бы лучше было, если бы можно было сделать поход на Очаков либо на Бендеры, чтобы оборону, тобой самим признанную за вредную, превратить в наступление. Начать же войну эвакуации такой провинции, которая сейчас не в опасности, кажется, спешить не для чего. Равномерно сдать свою команду, сложить достоинства, чины и неведомо что, надеюсь, что удержишься, ибо не вижу к тому ни резонов, ни нужды, а приписываю это чрезмерной твоей чувствительности и горячему усердию, которые имели не такой успех, как ожидали. Но в таких случаях всегда прошу ободриться и подумать, что добрый дух и неудачу поправить может. Все это пишу тебе как лучшему другу, воспитаннику моему и ученику, который иногда и более еще имеет расположение, нежели я сама. Но на сей случай я ободрее тебя, понеже ты болен, а я здорова. По твоему желанию и теша тебя, я послала к тебе желаемый тобою рескрипт о сдаче команды. Но признаюсь, что это распоряжение мне отнюдь не мило и не славно. Никто на свете тебе не желает более добра, как я. И для того тебе так говорю, как думаю. Если же уже сдал команду, то прошу приехать сюда скорее, чтобы я могла тебя иметь возле себя, и чтобы ты мог сам узнать, как я думаю и о сём сужу. Здесь найдешь, что я, как всегда, к тебе с дружеским и искренним доброжелательством. В письме есть следующая приписка. «А вот как я о сём сужу» по-французски, «что ты нетерпелив, как пятилетнее дитя, между тем, как дела, порученные тебе в это время, требуют непоколебимого терпения. Прощай, мой друг, ни время, ни отдаленность, и никто на свете не переменит моего образа мыслей к тебе и об тебе». И еще другой постскриптум. «Пришло ко мне на ум еще по случаю того, что пишешь о выводе войск с полуострова, что через 100 туркам и татарам открылась бы тогда дорога, так-то сказать, в сердце империи. Ибо на степи едва ли удобно концентрировать оборону. В прошедшее время мы занимали Крым, чтобы укоротить оборону. А теперь Крым в наших руках. Как флот починится, то надеюсь, что эта идея совсем исчезнет. И что оно представлялось только тогда, когда ты думал, что флота нет. Но если хочешь, я тебе дюжинку фрегатов велю построить на Дону. Ведь и Севастопольский флот им же пользуется и ныне». Очевидно, императрица и в это время не переставала высоко ценить способности Потемкина, питала к нему доверие и относилась дружески. Горновский упоминает о намерении Екатерины отправить князю именно в это время какие-то подарки. К этому же времени относится поднесение Екатерине мраморного бюста Потемкина, сделанного Кеннигом. Из того же источника мы узнаем, что в среде высших сановников были слышны неблагоприятные отзывы об образе действий Потемкина. Так, например, в Совете говорили: «Мы знали, что князь погорячился, дав флоту повеление выступать в море в такое время, которое к выходу судов совсем не способно». Доброжелатели Потемкина защищали его. Горновский выставлял на вид, что в Петербурге нельзя составить себе точного понятия о соображениях командующего флотом. Граф Мусин-Пушкин, как замечает Горновский, стоя грудью за Потемкина, сказал: «Дай бог, чтобы князь завладел Очаковым, хотя с потерей 10 000 людей». Горновский передает также следующее замечание императрицы о Потемкине: «Честь моя и собственная княжия требует, чтобы он не удалялся в нынешнем году из армии, не сделав какого-либо славного дела, хотя бы Очаков взял. Бог знает, от чего он унывает, и почти печальные письма пишет. Должно мне теперь весь свет удостоверить, что я, имея князю неограниченную во всех делах доверенность, в выборе моем не ошиблась». В это время ходили слухи, что Екатерина намеревалась вызвать Потемкина в Петербург, а командование всей армией поручить Румянцеву. Говорили, что князь Потемкин держится одними интригами. В это время в Петербурге шла борьба между сторонниками Румянцева и приверженцами Потемкина. К последним принадлежал Мамонов. Однажды за столом, когда императрица предложила выпить за здоровье предводителей обеих армий, Мамонов сделал демонстрацию в пользу Потемкина, сказав: «Да здравствует предводитель Екатеринославской армии». При этом он заметил, что никто не может быть преданнее, чем Потемкин. Зато другие старались вредить князю. Так, например, Заводовский, узнав, что Потемкин после разбития бури Черноморского флота написал Румянцеву отчаянное письмо, сообщил об этом Екатерине. Передавая это Горновскому, Мамонов заметил. «Напрасно князь пишет чувствительность свою, изображающие письма к таким лицам, которые не только цены великого духа его не знают, но и злодействуют его светлости. Любя его светлость как родного отца и благодетеля моего, желал бы я предостеречь его удержаться от такой вредной для него переписки, служащей забавой злодеям его». Далее Мамонов в интересах Потемкина опасался его приезда в Петербург. «Вот будут тогда злодеи, — сказал он, — иметь повод к разным толкам. Государыня, любя его и почитая честь его, нераздельно со своей сопряженной, крайне сего боится. Знаете ли, государыня уверяла меня, что князь по получении позволения прибыть сюда, тотчас сюда прибудет, и хотела со мной об заклад биться. А я уверял, что князь, не устроив тамошних дел, не прибудут. Слава Богу, что стало по-моему. Как государыня этому рада! Да и зачем князь прибыл бы, не сделав никакого славного дела?» В заключение этого разговора Мамонов заметил: «Князю некого здесь опасаться. Доколе я буду, что теперь есть, никто против князя ничего не посмеет. Я вам честью клянусь в этом». Образ мыслей Мамонова главным образом объясняется расположением императрицы к Потемкину. Она же не переставала утешать князя, наставлять его, беседовать с ним о всех текущих делах. В ее письме от 9 октября сказано, между прочим: «Твои бесчисленные заботы я понимаю и весьма жалею, что ты ночи не спишь и в крайней слабости. Потеря флота Севастопольского не тебе одному нанесла удар. Я это несчастье с тобой делю. Что ты ничего не упускал, о сём ни я и никто не сомневается». Затем императрица дает князю советы о сохранении здоровья. Далее сказано: «Радуюсь, что ты теперь спокойнее, что ты стараться будешь о своем здоровье, как о делах моих, всякий раз, когда вспомнишь, что ты мне нужен и надобен. Если бы Очаков был в наших руках, то бы и Кинбурн был приведен в безопасность. Я невозможного не требую, но лишь пишу, что думаю. Прошу прочесть терпеливо. От моего письма ничто не портится, не ломается, лишь перо тупится, и то не беда. Будь здоров, а не болен, вот чего я желаю. Будешь здоров и сюда приедешь, тогда переговорим, о чем нужно будет. Я свое беспокойство мало считаю и в счет не ставлю. Авось либо Бог силу даст снести. Один способ есть уменьшить мое беспокойство. Чаще пиши и уведоми меня о состоянии дел». Удачное действие Суворова под Кинбурном ободрило Потемкина. 1 октября отражено нападение турок на эту крепость. Успех этот произвел хорошее нравственное влияние не только на войско, но и на главнокомандующего. В письме от 5 октября Потемкин благодарил Суворова, но все еще не переходил к наступательным действиям и просил императрицу дозволить ему употребить в случае надобности один корпус украинской армии. Узнав об этом, Екатерина опять-таки выразила желание, чтобы были приняты меры к захвату Очакова. Вникая во все подробности военных действий, императрица не переставала просить князя беречь свое здоровье и не слишком тревожиться в случае каких-либо неудач. Так, например, она, узнав, что один из русских кораблей, поврежденный бурей, попал в руки турок, писала: «Что делать, быть так? Прошу тебя только сего отнюдь не брать с лишней чувствительностью». Подробные и частые письма Екатерины к Потемкину в это время доказывают, что она действительно нуждалась в его советах и высоко ценила его мнение относительно всех политических вопросов. Все это, однако, не мешало ей удивляться медленности военных действий на юге и сожалеть об ипохондрии князя. В начале ноября Мамонов сказал Горновскому: «Я рад, что князь стал повеселее. Если бы он знал, сколько стоило мне это труда». Потемкин действительно немного оправился духом. По крайней мере, он в ноябре месяце из Елисаветграда приехал в Херсон для осмотра галерного флота, сооружение которого было предметом его забот во все это время. При этом случае он осмотрел лиман и довольно близко подошел к Очаковской крепости, так что шлюпка его находилась в опасности. До нее долетали турецкие пули. Разговаривая с флотскими офицерами о кинбурнском деле, он заметил: «Турки, наверное, в будущую кампанию придут в лиман для отмщения вам за вашу отвагу и за причиненные беспокойства. Но я надеюсь на всех вас, что покажете им, какова Херсонская грибная флотилия». Екатерине князь в письме от 1 ноября объяснял подробно, почему не так быстро, как она ожидала, можно было приступить к осаде Очакова. «Кому больше на сердце Очаков, как мне», — говорится в этом письме. «Несказанные заботы от всей стороны на меня все обращаются. Не стало бы за доброй волей моей, если бы я видел возможности. Схватить его никак нельзя, а формальная осада по позднему времени быть не может, и к ней столь много приготовлений. Если бы следовало мне только жертвовать собою, то будьте уверены, что я не замешкаюсь минуты, но сохранение людей, столь драгоценных, обязывает идти верными шагами». Преждевременное начало войны и сопряженные с ним невзгоды внушали и Потемкину, и Екатерине желание как бы поскорее освободиться от войны. За письмо от 1 ноября императрица хвалила князя: «Спасибо тебе, что ты откровенно и прямо дружески ко мне пишешь, и при всех хлопотах по месту и должности, однако не оставляешь меня подробно уведомить. Я это принимаю с отличным сердечным чувством и тобой чрезвычайно довольна. И ты развернул свету в нынешнее время такое обширное искусственное знание и поведение, которое моему выбору и тебе делает честь, и я тебя люблю вдвое больше. Вижу, что Очаков тебе делает заботу. Я тут же, отдавая тебе полную волю, лишь Бога прошу, чтобы благословил твои добрые предприятия. Что хлопоты тебя не допустят побывать здесь, хотя на короткое время, о сём весьма жалею. Я бы к тебе бы поскакала, если это возможно было сделать без прибавления хлопот. Что твое здоровье поправляется, это служит мне к великому утешению. Поскольку люблю тебя весьма и тобой очень-очень довольна, прощай, мой друг, Бог с тобой. И никогда, чтобы тебе на ум не приходило, чтобы ты мною мог быть позабыт. Александр Матвеевич Мамонов тебя как душу любит». В другом письме сказано: «Будь здоров, бодр, весел и благонадежен на лучшего твоего друга, то есть на меня, и напиши мне, что признаешь меня таким». Как видно, императрица считала нужным нравственно поддерживать Потемкина. Хотя она не была довольна медлительностью дел, но не подвергала строгой критике образ действий главнокомандующего. Только однажды Екатерина выразилась более энергично, но все-таки осторожно, порицая нерешительность князя и вялость военных операций. В ее письме от 23 ноября сказано: «Из многих ваших писем мне бы показаться могло, что вы колеблетесь в выполнении вами же начертанного и уже начатого плана в рассуждении турок и относительно до того, но я этих мыслей себе никак не дозволяю и выбрасываю из головы, потому что не могу себе вообразить, чтобы в мыслях ваших находились подобные колебания, ибо нет ни славы, ни барыша, предприняв какое дело и горячо его поведя, потом не доделав, самовольно исковеркать, чтобы начать другое. Оборону границ вы вели с большим успехом. Даст Бог здоровья, мой друг. Поведешь с успехом и наступательные действия». Из последнего замечания можно заключить, что императрица неудачный ход дел на юге приписывала главным образом ипохондрии князя. К тому же последний в это время оставлял Екатерину иногда по целым неделям без всяких известий, чем она была крайне недовольна. В декабре Горновский писал Попову: «Государыня находится в великой задумчивости и часто со слезами пеняет на светлейшего князя». Он же пишет, что Екатерина сказала: «Если бы знал, каково у меня на сердце, то бы он не мучил меня долговременным молчанием». В записке Екатерины к Безбородке, относящейся к этому времени, сказано: «Пошлите нарочного по дороге к Кременчугу, который бы наведывался на каждой почте, не пропал ли или не занемог ли какой курьер от князя». К самому Потемкину она писала 30 декабря: «Я тобой, мой друг, во всем была бы чрезвычайно довольна, если бы ты мог себя принудить чаще ко мне писать и непременно отправлять еженедельного курьера. Сей бы успокоил не только мой дух, сберег бы мое здоровье от излишних беспокойств и отвратил бы не одну тысячу неудобств. В сей час, ровно месяц, как от вас не имею ни строки. Из каждой губернии, кроме имя мое носящей, получаю известие дважды в месяц, а от вас и из армии ни строки. Хотя сей пункт есть тот, на который все мысли и желания устремлены. Это значит заставить меня умирать тысячью смертей, а не одной смертью. Вы ничем живее не можете мне показать привязанности и благодарности, как писать ко мне чаще. А писать из месяца в месяц, как ныне, это есть самый суровый поступок, от которого я страдаю ежечасно и который может иметь самые злые, неожиданные и нежелательные для вас следствия». Недоброжелатели князя радовались такому неудовольствию Екатерины. Так, например, Алексей Орлов резко порицал Потемкина при этом случае. Безбородко жаловался графу Воронцову: «По месяцу почти курьеров не имеем». В городе говорили, что императрица отправила князя Репнина на смену Потемкина. Граф Воронцов говорил: «На месте Румянцева я бы просил государыни, чтобы не только армию, но и князя поручила мне в команду, а иначе от нее бы отказался. Как можно требовать, чтобы все повиновались князю? Все только то хорошо, что делает князь. Что мы, чучело, что ли?» Павел был недоволен Потемкиным, приписывая ему нежелание императрицы отпустить его в армию. Вяземский жаловался на Потемкина, требовавшего более и более денег, Другие говорили, что он морец солдат. Таким образом, князь к концу года находился в крайне неловком, даже в опасном положении.